Глава 5. Я простой человек. Такого поворота событий я никак не ожидал. Мужчина не выглядел как многовековой старец, но он, по крайней мере, куда моложе тех, кого я встречал до этого из отряда царя. «Кто? Какой нахрен Лермонтов?» — взвизгнула девушка, которая до сих пор не поняла, что ее спасли от неминуемой смерти. «Ты мне врал, Мацлов? Какой Михаил? Что тут происходит?» И она продолжала лить бессвязный поток слов, пока добрый Лермонтов с милой улыбкой не дал ей легкую пощечину. «Полегчало?» — спросил он. «Немного», — кивнула звезда эстрады. «Это покушение на меня, однозначно. Директор театра, из которого я ушла. Это его рук дело». Михаил Юрьевич только вопросительно посмотрел на меня, а я помотал головой. «Нет, тебе повезло. Это не по твою душу», — погладил он ее по щеке. «Но должен признаться, я не Вацлав и не Ярл, и вообще не из этой страны. Меня зовут Михаил Юрьевич Лермонтов, и родился я в Российской империи». Девушка только продолжала хлопать глазами и открывать рот, как рыба на берегу. «Закрыла бы она свою варежку, так и муха залететь может», — заглядывая ей в рот, сказала Лора. «Простите», — я ненадолго замешкался и все же решил, что для меня он очень стар, и стоит обращаться к нему уважительно, хоть он и выглядит моложе графа Бердышева. «Но не могли бы вы со мной спуститься вниз?» «Зачем?» — выпрямился Лермонтов. «Мне и тут хорошо. Вы же вызвали полицию?» «С вами хочет поговорить Александр Есенин», — не став мудрить, сказал я. «А, сын Сережи», — ухмыльнулся Михаил Юрьевич, но по глазам понятно, что он не сильно рад встрече с Есениным. «Ладно, заодно расскажешь поподробнее про себя». «Миш какой?» — хмыкнула Лора. Она не особо соблюдала этикет и могла говорить о человеке все, что думает. Вот и сейчас первое впечатление о нем у нее сложилось спорное. Почему он сидел до этого в номере? Наверняка такой сильный человек понимал, что тут идет война. Тем более он заранее понял, что мы врем, когда сказали про пожар. И это не его предположение, а он точно знал. Но самое удивительное, что он очень хорошо скрывал свою энергию. Да так, что даже Лора не могла прочитать ее. Именно поэтому мы и прошляпили его в первый раз в лифте. Нам показалось, что он простолюдин, без таланта к магии. Да и сейчас мы с Лорой не особо улавливали его энергию. «Что бы ты хотел узнать?» Все же решил перейти на «ты». «Откуда у тебя этот меч? Хотя...» Он склонил голову на бок, как будто оценивая меня. «Лев Николаевич?» «Он самый», — подтвердил я. Дальше он не стал задавать вопросы и пошел за мной. Болванчик из любопытства кружил вокруг него, но в режиме невидимки, чтобы не показаться новому знакомому настырным. «Надо же!» — хмыкнул Лермонтов и неуловимым движением поймал одну детальку, достав ее буквально из ниоткуда. «Я все думал, откуда эти штуки? Может, старость начала подкрадываться? А оказалось, что это твой питомец? Мне нравится». Он с легкостью повертел вырывающегося болванчика в пальцах. «Да, мой питомец, и он достаточно опасен и может взорваться», — предупредил я. На всякий случай пришлось приказать ему не лишать Лермонтова руки. «Михаил Юрьевич», — решился я спросить у него, когда мы зашли в лифт, и я нажал на второй этаж, где сейчас находился Есенин. «Мне вот интересно, почему ты не помог нам с самого начала?» «Да я и сейчас не особо вам помогал», — пожал он плечами. «Просто они встали у меня на пути и хотели убить. Тут уж либо ты, либо они». «Ясно. Больше вопросов не было, и я уже решил, что мы доедем молча». «Знаешь, я так давно не видел представителей рода Кузнецовых», — неожиданно начал он. «Мне казалось, что вы призраки». «Вы все воевали с моим дедом в одном отряде. Каким он был?» «Ох», — улыбнулся Михаил Юрьевич. «Скажи, тебе же Ярх что-то показал?» «Да». «И что?» «Смерть моего деда». «Вот как!» Лермонтов моментально погрустнел. Достав из внутреннего кармана платок, он стер кровь с лица и попытался вытереть руки. «Я уже и забыл тот день. Но он в одиночку остановил объединенную армию. Он не успел договорить, как двери лифта раскрылись, и в проходе показался Александр. Он жизнерадостно улыбался и лучился счастьем. Вот только это выглядело немного зловеще в сочетании с кусками плоти и крови на нем. «Михаил Юрьевич, добрый день!» — протянул он руку. «Мы вас очень сильно искали. А вы оказались у нас под носом». «А, надо же, как получилось!» — также добродушно улыбнулся он и пожал руку Есенину. «Так по какому делу?» Но Есенин не спешил. Сжав руку Лермонтова, он включил свою силу. «Ах, ну все, все!» — улыбнулся Михаил Юрьевич. «Я таким не занимаюсь!» Он с легкостью высвободил руку и вышел из лифта. Саша удивился, но не стал настаивать и только слегка наклонил голову. «Лермонтов Михаил Юрьевич», — наконец сказал Есенин, «у меня для вас послание от царя Российской империи Петра Петровича Романова». Он сказал это официальным тоном, которого я не слышал от Есенина никогда. «Петр Петрович?» — странно ухмыльнулся он и посмотрел на меня. «Говорю же, та жизнь была словно во сне. Я уже и забыл о ней». «Значит, обстоятельства настолько изменились, что без вашего присутствия никак», — пожал я плечами. «Давайте найдем место поукромнее», — сказал Есенин. «А как же?» — Лермонтов покрутил пальцем в воздухе, намекая на осаду гостиницы. «Все нормально, полиция уже приехала», — ответил я. «Екатерина сейчас с ними разговаривает, а Дункан добивает остатки на заднем дворе. Остальных скрутил спецназ». «С вами еще девушки?» — удивился Михаил Юрьевич. «Да, и дочь Петра», — смотря Лермонтову прямо в глаза, сказал Есенин. Мы зашли в номер эконом и расселись кто куда. Есенин прилег на кровать, я в кресло, а Лермонтов опустился на диван и разлегся. «Ну, зашибись», — появилась Лора. «Давайте еще помолчим, понаслаждаемся тишиной». «Я слушаю», — вздохнул Лермонтов и, скрестив руки на груди, посмотрел на Есенина. «Молодой человек, давайте не будем с вами играть в игры, кто сильнее, пожалуйста. У меня нет ни желания, ни настроения». «А знаешь», — улыбнулся Есенин, — «Саша, давай к делу», — напомнил я, попытавшись сбить его с настроя на разрушение. «Там сейчас куча репортеров будет, и Екатерине Петровне надо помогать». «Тьфу ты, все испортил, Миша, ну как так можно?» — по-детски обиделся он. «Петр Петрович желает видеть вас у себя во дворце. Детали он не сообщил, но добавил, что лучше вам отправляться на караване, когда будет ближайший рейс». «Он говорил что-то по поводу того, если я откажусь?» — спросил Михаил Юрьевич. «Да, сказал, что это ваше право. И вы можете отказаться, но ради Владимира вы должны приехать». «Я так понимаю, царевна Екатерина не должна знать о нашем разговоре», — улыбнулся он. «Иначе она бы сама присутствовала тут». «Верно». Лермонтов ненадолго задумался и посмотрел на меня. «Ты мой тезка, Михаил. Именно твоему деду я обязан тем, что сейчас сижу перед вами», — он сплеснул руками. «Но, мои дорогие друзья, поймите правильно, я уже давно не герой, не солдат. Даже по документам меня официально не существует. Разве что короткой строчкой в учебниках истории был такой и все. Это твой отец», — он кивнул на Сашу, — «стал очень известным, или Лев, который теперь занимается ковкой оружия и доспехов, нашел свое призвание. Им это нравилось. Мне же нравится жить обычной жизнью, путешествовать по миру, знакомиться с новыми людьми, заводить связи, романы, мелких врагов. Я свое отвоевал». «Тогда почему царь прислал именно за вами?» — решил вмешаться я, понимая, к чему ведет этот разговор. Благодаря Лоре я мог попробовать его уговорить. «Значит, ваши навыки необходимы царю. Неужели вы думаете, что он бы послал за вами нас?» Я посмотрел на Сашу, который блаженно улыбался. «Только для того, чтобы передать привет и пригласить на чашечку кофе? Дела очень плохи, и вы, как никто, должны это понимать. Я видел, что было в той хижине, и поэтому в ваших руках сделать так, чтобы прошлое не повторилось». «Ясно», — ответил Лермонтов с наплевательским видом. «Пошли, Саша. Этот человек слишком стар и труслив, чтобы мыслить здраво. Мы только зря потратили время». Я махнул Есенину, и он, довольный, вскочил с кровати. «Каким бы он ни был сильным в прошлом, но он нынешний не нужен царю Петру». Лермонтов продолжал молча смотреть нам вслед. Так мы вышли из номера и направились к лифтам. Болванчик показал, что Лермонтов продолжал сидеть и размышлять. Ну что ж, пусть подумает. Мужику под 300 лет, он застрял в этом теле, походу, надолго, хотя я до сих пор и не понимал, почему они бессмертны или настолько медленно старели. У меня появилась теория, что и остальные члены группы точно были бессмертными, если, конечно, они живы. И как мне добиться того же? Это определенно не магия или предрасположенность, иначе не старел бы кто-то один. Тут дело в чем-то другом. «Я бы его сделал», — вывел меня Есенин из размышлений, когда мы ждали лифт. «Слабак этот Лермонтов. Нахрена он нужен царю?» «Да это... Он говорил про твоего деда. Наслышан я о нем. Папа рассказывал мне истории, одна интереснее другой». «И чего ты молчал?» — удивился я. «Рассказать не хочешь?» Лифт подошел, и мы поехали вниз. «Не, не хочу», — пожал плечами Саша и отвел глаза. «Если захочешь, сам все узнаешь. Но не думай, что там какие-то суперсекретные тайны. Просто твой дед был чертовски сильным магом». Цель ясна. Что скажет Есенин царю, меня не особо волновало. Все, что необходимо, мы сделали. Приказа доставить Лермонтова силой у нас не было, только попросить помочь. А там уже... Да и зачем заставлять? Царь Петр это прекрасно понимал. Как говорится, насильно мил не будешь. В случае Лермонтова посыл примерно тот же. Внизу нас ждала оперная певица, кажется, ее звали Мирабелла Винтервайс. Она сидела на диване по левую сторону от входа, в окружении непонятно откуда взявшихся слуг и полиции. По правую же сторону сидела Екатерина с Асидорой. И вокруг них тоже крутились полицейские, но репортеров было просто море. И кто их вызвал? Возможно, в полиции свои информаторы. Когда же мы подошли к царевне, она мило улыбнулась и недвусмысленно похлопала по свободному месту рядом с собой. Ну а что нам было делать? Все враги побеждены. Почти все. Кто не побежден, либо страдал и жалел, что не умер, либо старался как можно быстрее покинуть страну или залечь на дно. «Ваше императорское высочество, пару вопросов, извольте!» — крутилась рядом надоедливая репортерша, которая хвасталась связями накануне. Мы упали рядом с царевной, как старые друзья. Все в крови, ошметках, пыли и грязи. Только Екатерина Петровна выглядела, как будто только что из салона. «Милочка, простите, но давать интервью я буду только той очаровательной девушке». Она выискала глазами Оду и поманила пальцем. «Иди сюда, дорогая. Остальные свободны». Она властно обвела всех взглядом и брезгливо помахала рукой. «Простите, но это нарушение репортерской этики!» — возмутились остальные. «Так дела не делаются!» «Что, простите? Кто это сказал?» — серьезным тоном спросила царевна. «Руку подними, смельчак!» Вперед вышел мужчина в маленьких очках. «Я говорю, это нарушает все нормы этики репортера!» — смело сказал он. «Ваше высочество, позволите?» — наигранно вежливо сказал я, и царевна охотно кивнула. Екатерину тоже забавляла эта игра. «Молодой человек, я не с вами разговариваю!» — попытался он отвертеться от меня. «Скажи, ты как узнал, что тут случилось?» — спросил я. «Только учти, моя предрасположенность может различать вранье. Если же ты мне соврешь, об этом узнают все присутствующие, но на всякий случай отмечу, что репортеры должны быть беспристрастными и честными, так?» Остальные закивали. Судя по всему, они испугались, что я могу обратиться к ним. «Я... Это конфиденциальная информация», — выкрутился он. «Ты можешь просто уйти», — напомнил я. «Тебе все равно никто не даст интервью, как и вам всем». «Позвольте», — взвизгнул усатый. «Вы приехали одновременно со спецназом. А стало быть, у вас информаторы в полиции», — продолжил я, перебив. «Насколько мне известно, это незаконный метод, который грозит уголовкой». «Всего доброго, господа!» Он даже не стал дослушивать мои слова, просто развернулся и ушел. Остальные репортеры тоже поспешили покинуть разрушенный холл гостиницы, боясь, что моя карающая рука, точнее, карающее слово, коснется их и разнесет по фактам. «Предрасположенность определять вранье?» — улыбнулась Дункан вместе с царевной. «Ага. А еще я неплохо блефую в покер», — подмигнул я им. Осталась только Ода, которая не знала, куда себя деть. Вот вроде репортер, а ведет себя так робко и стеснительно. «Садись, дорогая», — улыбнулась царевна. «Извините, но мы все получаем информацию примерно из одного источника», — виновато пожала плечами репортерша. «Ой, да ничего», — махнула рукой Екатерина. «Мы никому не скажем». В этот раз брали интервью у нас всех. И даже Александр отвечал довольно развернуто и живо. А вот бедная оперная певица сама хотела дать кому угодно интервью, но все репортеры прошли мимо нее и удалились. Так она и осталась в окружении пары лекарей да слуг. Полиция хотела взять у нас показания, но поняла, что царскую особу лучше не тревожить и подождать конца интервью. Когда же мы освободились, они заняли место Оды. «Ваше императорское высочество, мы бы хотели спросить...» — начал один из полицейских в шапке-ушанке и теплой меховой куртке. Все же стекла выбиты, и в помещении вместе с ветром проникал снег. Только мы могли нормально переносить холод, разогревая наши тела с помощью энергии. «Нет, уважаемый полицейский, это вы мне ответьте», — рассерженно сказала царевна. «Почему у вас не было несколько часов кряду? Почему вы прибыли только тогда, когда основные силы врага были уничтожены? И как так получилось, что те, кто должен охранять покой гостей из дружественной страны соседа, практически прародителя, по случайному стечению обстоятельств, неожиданно пропали?» «Простите, но все виновные будут наказаны», — строго сказал офицер. «Вы уже выяснили, кто хотел нас убить?» — спросил Есенин. «Мы в процессе», — замешкался второй, явно не готовый к таким вопросам. Хотя даже странно, чего он ожидал. «То есть как?» — в прямом смысле вспыхнул Есенин. «Вы поймали около сотни нападавших. Техника на улице с гербами ярлов. В чем проблема?» «Мы думаем, что это провокация», — спокойно ответил офицер в ушанке. «Вот как!» — оскалился Саша, но Екатерина прервала его одним жестом. «Я, как представитель царской семьи Романовых, заявляю, что это была не провокация, и ярлы напали на нас с целью убить», — громко сказала она. «Уважаемый!» — окликнула она одного из офицеров. «Позови всех репортеров. Я знаю, они еще не ушли». «Что вы делаете?» — удивился мужчина в ушанке. «Я даю официальное заявление, которое подтвержу завтра у конунга», — ухмыльнулась царевна. «И сообщу вашу фамилию. Где доказательство того, что это провокация против ярлов? У вас есть хоть что-то?» «Уверена, что нет. Значит, у вас предвзятое отношение к этому делу. Может, стоит проверить вас на сотрудничество с этими самыми ярлами?» «Ха, а царевна та еще штучка», — улыбнулась Лора. «Судя по реакции этого гражданина, у Екатерины пока стопроцентное попадание». «Позвольте, это ваши домыслы», — вздохнул офицер, стараясь не показывать эмоций. «Ладно, ваше право», — пожала она плечами. «И что вы сделаете? Или ваши толстосумы? Они только что потерпели самое большое поражение в своей жизни, и теперь им жить осталось не так долго». В помещение опять зашла толпа репортеров. «Ваше Величество», — сказал следователь, — «на вашем месте я бы этого не делал». Екатерина только улыбнулась, как и все мы. Было понятно, что ничего серьезного, кроме угроз, он сделать не сможет. «Уважаемые репортеры», — встала Екатерина, — «я прошу прощения за мою недавнюю выходку. Нервы. Так как на меня и моих товарищей было совершено нападение». И репортеры поняли, что это заявление, и принялись снимать и записывать. «Но мы знаем, кто стоит за нападением, и я хочу называть имена. Боюсь, многим это может не понравиться, но расценивайте это как официальные слова царевны Российской империи. На нас напали». Бедный следователь, который допрашивал нас, вскочил и выхватил у товарища рацию. Где офицеры? Пусть выкинут всех репортеров! Это место преступления!» Но рация молчала. Лора постаралась. «А вот и их верный песик», — указала Екатерина на этого бедолагу. «Наглядно можете посмотреть на продажного полицейского. А те, кто его купили, это ярлы, Климент, Луфи и Раут. Уже сегодня мы обсудим это с Конунгом и решим, что делать с ними». Офицер быстро смылся на улицу, а Екатерина продолжила. «Но также не могу обещать, что полиция успеет добраться до ярлов первыми. Все же, если на царевну другой стороны нападают, то мало ли, что может случиться с обычным ярлом». Тут я был с ней полностью согласен. Этим старикам жить не так долго. Одна деталька болванчика продолжала оставаться с ними. И теперь вопрос времени, сколько часов они проживут, и увидят ли вообще рассвет.